физическое и ментальное очищение. Медитация на очищение. Это медитация очищения, избавления от всего ненужного, от того, что мешает вам сиять, светиться, от того, что закрывает ваш внутренний источник. Это первое и самое важное, с чего необходимо начинать новый виток своей жизни. С очищения физического и ментального. С очищения мыслей, эмоций и пространства. Начнем. Сядьте ровно, спина прямая, живот расслаблен. Можно сесть на стул, край дивана, кровати или на пол, скрестив ноги. Не так важна поза, важен настрой. Закройте глаза и представьте, что сейчас произойдет что-то очень приятное. Предвкушайте. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Еще один вдох и выдох. Проследите за своим дыханием и попробуйте замедлить его. Следите, но не контролируйте. Теперь перенесите внимание в ноги. Расслабьте свои стопы. Расслабьте голени, колени. Расслабьте свои бедра, переднюю, заднюю поверхность бедра. Расслабьте живот. Позвольте ему стать круглым, мягким. Расслабьте спину, поясницу. Почувствуйте, как одежда прилегает к вашему телу. Почувствуйте кожу. Расслабьте лопатки, грудную клетку. Расслабьте ключицы. Плечи. Расслабьте локти. Руки. Запястья. Почувствуйте каждый пальчик на своих руках. Мизинец, безымянный палец, средний палец, указательный, большой. И расслабьте их полностью. Расслабьте шею, горло, подбородок. Расслабьте губы, щеки, нос. Расслабьте глаза, лоб и кожу головы. На очередном выдохе полностью расслабьте свое тело. Представьте, будто ваше тело тает. И вся тяжесть стекает водой по вашему телу на пол и растворяется. Вы ощущаете спокойствие. Вы расслаблены. Ваше внимание направлено внутрь вашего тела. Вы чувствуете биение своего сердца. А сейчас представьте себя на сказочно красивом острове. Вы находитесь в джунглях. Вокруг все зеленое. Растут пальмы. Сверху спускаются лианы. Вы видите цветы необычайной красоты. Осмотритесь вокруг. Что это за место? Вы вдыхаете полной грудью воздух и ощущаете тропическую влажность. Вы чувствуете жару, но она вас не тревожит. Вы ощущаете себя комфортно. Вы наслаждаетесь моментом на этом прекрасном острове. Вдруг вы слышите шум водопада. Вы идете на звук этого шума. Несколько метров, и перед вами открывается великолепный водопад. Вы видите, как потоки воды падают вниз. Солнце сияет бликами на водной глади. Над вами раскинулась радуга. Подойдите ближе. И вот вы заходите в воду. Шум водопада становится еще громче. Вы уже чувствуете капли воды, которые вырываются из бушующего потока и оседают на вашей коже. Это приятное чувство. Вы подходите еще ближе к водопаду и становитесь прямо под него. Бурные потоки воды льются на вас сверху, мягко касаясь вашей головы и плеч. И это очень приятно. Вы чувствуете, как вода спускается по вашему телу вниз, стекая по груди и рукам. Ощутите сейчас, как мощный поток воды смывает все, что вам больше не нужно. Все старое, что мешает вам двигаться дальше. Вы чувствуете, как вода смывает старые клетки, смывает болезни, напряжение, тревогу. Вода очищает ваш организм от шлаков, токсинов, от всего мусора, который больше не нужен вашему телу. Почувствуйте, как эта вода смывает с вас старые убеждения, старые установки, старые принципы, которые больше не делают вас счастливой, радостной, богатой и изобильной. Ощутите, как мощные потоки воды смывают все старое, освежают вас. Вы чувствуете освобождение и благодарность всему тому, что было в вас, что привело вас туда, где вы сейчас находитесь. Обеспечила вас тем, что вы имеете. Поблагодарите мысленно все, что было в вас. Позвольте этому водопаду смыть и растворить в своих водах все, что вам больше не нужно. И вот вы выходите из этого водопада. Яркий свет бьет в лицо. Вдохните полной грудью этот свет. Это ощущение чистоты, свежести. Почувствуйте это состояние новой себя. Почувствуйте свободу от всего старого и ненужного, от всего, что преследовало вас долгое время. Почувствуйте себя готовой к новой энергии, к новой жизни, к новым изменениям. Посмотрите на эти джунгли вокруг. На этот водопад. На яркое солнце и улыбнитесь. Поблагодарите это место за свое очищение. Почувствуйте, как расслаблено ваше тело. Все его клеточки обновились, и вместо негатива оно наполнилось позитивной, светлой энергией. Вы еще слышите звук падающей воды, но он медленно затихает. А теперь сделайте глубокий вдох и выдох. Пошевелите пальчиками на руках и ногах. Наклоните голову вправо. Медленно наклоните голову влево. И можете открывать глаза. Я благодарю вас за эту медитацию. Вы теперь словно чистый лист, и мы напишем на нем все то, от чего вы будете по-настоящему светиться и сиять, потому что вы достойны лучшего.